283. Матерь Агни-йоги. Пиши, ведь сам посылает тебе идущие мысли. Познай их беспредельность и то, что неиссякаем источник. Приемником быть мысли владыки твой ярый удел, его расширяя, страстно желая и стремись уподобиться мне в остроте восприятия.